Венская глава. 10 следующих лет Троцкий провел за границей. Это была его вторая эмиграция, второй бивуак. 7 лет из этих 10 семья Троцкого прожила в Вене. Этот период революционер иногда именовал Венской главой. К ней в качестве приложения примыкали периоды последующего вынужденного пребывания в Швейцарии, Франции, Испании и, наконец, в Америке. В то время он много писал, но это, как правило, была интерпретация пережитого. Много ездил и выступал, но рефераты были по сути прежними. Сотрудничал с австрийскими социалистами, продолжая считать западных социал-демократов полуреволюционерами. Вена оказалась долгой паузой в бурной жизни певца перманентной революции, но для понимания натуры Троцкого венский период дает немало. В какой-то степени был прав Сталин, утверждая, что сила Троцкого особенно видна тогда, когда революция идет в гору, на подъем, а слабость, когда революция отступает и терпит поражение. Троцкий – человек действия. Обреченный на пассивное долгое выжидание, он сосредоточился на журналистской деятельности и поддержании активных связей с русскими эмигрантами, западными социал-демократами, известными практиками и теоретиками марксизма. Даже пятый лондонский съезд РСДРП, формально объединивший большевиков и меньшевиков, не вдохнул новой энергии в Троцкого. Здесь впервые произошла «касательная» в кавычках встреча Троцкого с большевиком из Тифлиса Джугашвили. На съезде тот был под псевдонимом Иванович. Троцкий вспоминал позже, что просто не заметил молчаливого кавказца, который за 3 недели съезда ни разу не попросил слова, хотя однажды для этого был прямой повод, когда делегаты обсуждали вопрос о партизанских выступлениях и экспроприациях. Съезд запретил какое бы то ни было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях или содействие им. Хотя Ленин и другие руководители не только знали об этих экспроприациях, но и использовали денежные средства, полученные этим преступным способом. А Джугашвили, как указывает ряд свидетельств, имел к экспроприации непосредственное отношение. В последующем Троцкий будет неоднократно на этом настаивать. В 1930 году, после депортации, в большой статье к политической биографии Сталина изгнанник напишет: «В 1907 году Сталин принимает участие в экспроприации Тифлисского банка. Приходится, однако, изумляться, почему этот факт трусливо устранен из всех официальных биографий Сталина». Но будущий генсек и диктатор громадного государства, видимо, имел свое суждение об экспроприациях. Так или иначе, публично своего мнения по этому поводу он не высказал ни тогда, ни потом. Джугашвили, конечно, обратил внимание на худощавого молодого человека с голубыми глазами и пышной шевелюрой в пенсне, очень уверенно державшегося во время выступлений. Сталин не мог не заметить, что во время перерывов между заседаниями вокруг Троцкого всегда группировались люди. Он как бы притягивал их к себе, о чем-то споря или что-то рассказывая. О таких людях обычно говорили «душа общества». Троцкий на съезде получил возможность изложить некоторые постулаты своей теории перманентной революции, подчеркнув особо, что для ее успеха необходим союз пролетариата и крестьянства. Хотя по существу коренных вопросов Троцкий был близок к позиции Ленина, старые узы с правым крылом российской социал-демократии держали его цепко. При голосованиях за многочисленные резолюции Троцкий выступал за проект то большевиков, то меньшевиков, но все время казалось, что между ним и Лениным намечается мир. Кстати, этому пытался способствовать М. Горький, присутствовавший на ряде заседаний. Но все напрасно. Троцкий, похоже, упивался своей независимостью, неортодоксальностью и оригинальностью. Он уже вкусил славы, известности и понимал, что может добиться большего, если пойдет вразрез с партийной линией и покажет свою независимость. Часто его заявления, реплики, позиция диктовались соображениями личностного характера. Не случайно Ленин в своем письме Горькому после 5-го съезда писал, что поступки Троцкого во многом объясняются позерством. Вернувшись из Лондона через Берлин, где его ждала Н.И. Седова, Троцкий с семьей бросил якорь в Вене. К этому периоду относятся его многие новые политические и идейные знакомства, возобновление старых, глубокое проникновение в социалистическое движение в Европе. Пожалуй, ни один российский революционер того времени не был большим европейцем, чем Троцкий. Блестяще владея немецким и французским языками, слабее английским, любовник революции был своим у социал-демократов Германии, Франции, Швейцарии, Англии. Везде у него были близкие, знакомые, журналистские интересы, планы на издание своих работ. Прежде всего, он возобновил тесные связи с Парвусом, социал-демократом, выходцем из России, который, как и Троцкий, приезжал в революцию 1905 года и, как и он, был приговорен к ссылке в Сибирь. Парвусу удалось бежать. Это был высокообразованный марксист, выдвинувший основные элементы концепции перманентной революции, которые его друг основательно у него заимствовал. Подробнее об этом мы поговорим в 4 главе. Троцкий не скрывал, что в молодые годы он многому научился у Александра Львовича. Троцкий до смерти Парвуса в 1924 году сохранил к нему личные теплые чувства. Этот человек познакомил его в 1907 году с папой, в кавычках, второго интернационала Карлом Каутским. Вот как описывал первую встречу с ним Троцкий. «Беленький, веселый старичок с ясными голубыми глазами приветствовал меня по-русски. Здравствуйте!» В совокупности с тем, что я знал о Каутском из его книг, это создавало очень привлекательный образ. Особенно подкупало отсутствие суетности, что, как я понял впоследствии, было результатом бесспорности в то время его авторитета и вытекавшего отсюда внутреннего спокойствия. Его ум угловат, сух, лишен находчивости, не психологичен, оценки схематичны, шутки банальны. Но масштабность мышления Каутского поразила его. Когда прощались с Каутским, Троцкому показалось, что все были ниже на голову этого маленького старичка. Потом Троцкий напишет уже совсем по-другому об этом теоретике. Не останется и тени восхищения им. Весь авторитет Каутского держался на примирении оппортунизма в политике с марксизмом в теории. Война принесла развязку, раскрыв в первый же день всю ложь и гниль каутскианства. «Интернационал есть инструмент мира, а не войны». Каутский ухватился за эту пошлость, как за якорь спасения. «Этот человек», – продолжал безжалостно Троцкий, «разрабатывая марксизм в квакерском направлении, ползал на четвереньках перед Вильсоном». Хотя сегодня ясно видна историческая правота Каутского, а не большевиков. Такие уничижительные оценки в стиле Троцкого. Знакомясь, общаясь со многими социал-демократами, запоминая наиболее характерное из состоявшихся разговоров, записывая наиболее интересное в свои записные книжки, он спустя какое-то время, если был подходящий повод, бегло набрасывал эскиз портрета той или иной личности. Как правило, изображая друзей, товарищей социал-демократов, с которым общался на протяжении полутора десятков лет, он пользовался лишь темными красками. Я не склонен видеть в этом ни принципиальности с одной стороны, ни безжалостности с другой. В то время, к сожалению, многие, если не большинство, руководители большевиков и меньшевиков были не очень обременены соображениями такта. Все они были насквозь политические люди. Нравственные императивы всегда занимали сугубо подчиненное положение даже в личных отношениях. Во время своего второго европейского бивуака, который я назвал раньше долгим ожиданием, Троцкий активно общался с Кларой Цеткин, Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом, Францем Мерингом, Августом Бебелем, Виктором Адлером, Максом Адлером, Рудольфом Гильфердингом, Эдуардом Бернштейном, Джеймсом Макдональдом, Отто Бауэром, Карлом Реннером, Христианом Раковским, Фрицем Платтеном, Жулем Гедом, Эмилем Вандервельде, Филиппо Турати, другими видными социал-демократами того времени. Даже краткий перечень фамилий этих мыслителей, практиков, политиков, общественных деятелей свидетельствует о том, что Троцкий являлся уже такой политической фигурой, которая была вхожа в круг этих личностей. Троцкого знали и ценили за остроту и живость ума, энергию, самостоятельность суждений, широту взглядов, безбоязненную способность делать прогнозы, и не в последнюю очередь за явную близость к европейской культуре. Венский постоялец был своим человеком в этих кругах. Троцкий много писал, читал, ходил по библиотекам, и, нужно сказать, за эти годы он сильно вырос в общеобразовательном отношении. У него даже было желание сдать экзамен за курс Венского университета, но ему не захотелось обременять себя формальностями. Он уже знал больше, чем многие профессора. Для Троцкого это было время аккумулирования знаний, энергии, опыта. Иногда русский эмигрант забредал на заседания разных ученых обществ, например, последователей Зигмунда Фрейда. Впрочем, об этом он в январе 1924 года поведал великому физиологу И. П. Павлову в своем письме. «В течение нескольких лет моего пребывания в Вене я довольно близко соприкасался с фрейдистами, читал их работы и даже посещал иногда их заседания. По существу, учение психоанализа основано на том, что психологические процессы представляют собой сложную надстройку на физиологических процессах. Ваше учение об условных рефлексах, как мне кажется, охватывает теорию Фрейда как частный случай. Сублимирование сексуальной энергии, излюбленная область школы Фрейда, есть создание на сексуальной основе условных рефлексов. Читая это письмо, можно подумать, что его написал специалист. В Вене Троцкий масштабно расширил свои познания и в области философии, истории, филологии, естествознания. Революционер обладал редкой способностью учиться всю жизнь. Облик и интеллект Троцкого подтверждал тот непреложный факт, что Россия лежала в Евразии. Большинство россиян того времени все же были больше носителями азиатского и славянского начала, нежели западного европейского. Здесь дело не в уровнях цивилизации, а в способности к синтезу культур. У людей, долгие годы проживших на Западе, к примеру, Аксельрода, Дана, Парвуса, Плеханова, постепенно космополитические элементы сознания занимали все большее место, вытесняя национальные. Они везде себя чувствовали дома. Такие люди, возможно, легче воспринимают общечеловеческие ценности, но одновременно утрачивают нечто такое, без чего нельзя в полной мере познать боль, горе и надежды собственной родины. Для Троцкого европейский котел, где он основательно выварился, означало рождение способности рассматривать революционные проблемы и задачи своего отечества в тесной взаимосвязи с международным характером социалистического движения. Едва ли идея перманентной революции посетила бы Троцкого, не встреться он с Парвусом, не впитая в себя достижений социал-демократической мысли Запада того времени, не проживя он так долго в Европе. Венская глава Троцкого характерна тем, что он, активно сотрудничая с меньшевиками, в глазах своих западных друзей старался выглядеть центристом. В ежемесячной газете Каутского «Neue Zeit» Троцкий выступал чаще, чем кто-либо из русских социалистов, по-своему интерпретируя суть спора между большевиками и меньшевиками. Поскольку западные социал-демократы не всегда понимали генезис разногласия в РСДРП, они не очень охотно в них и вмешивались. В этих условиях политические и идеологические действия Троцкого выглядели для них привлекательными, объединительными, рациональными, как, например, конференция российских социал-демократов, состоявшаяся в августе 1912 года в Вене. Троцкий и созданный им организационный комитет пригласили на конференцию представителей многих социал-демократических организаций. Приехали, однако, 18 делегатов с решающим голосом, 10 с совещательным и 5 человек в качестве гостей. Конференция не стала себя конституировать в общепартийную, а выступила как конференция отдельных организаций РСДРП. В составе учеников, по-видимому, был тайный агент, так как в документе Московского охранного отделения номер 107-232 от 8 октября 1912 года содержатся принятые резолюции, а также подробный список участников. Некоторых из них следует назвать, так как в дальнейшем путь Троцкого со многими из них еще не раз пересечется. В Вену приехали Михаил Адамович, Гайк Азатьянц, Борух Пинхус Аксельрод, Григорий Алексинский, Петр Бронштейн, Сима София Бронштейн, Михаил Гольдман, Хаим Янкель Гельфонд, Владимир Медем, Андрей Петерсон, Рафаил Ицек Рейн, Александр Смирнов, Моисей Урицкий, Юлий Цедербаум и другие. Руководил конференцией Троцкий, но примирительные мотивы заглохли во взаимных обвинениях, и конференция не дала желаемого результата. Парадоксальность позиции Троцкого, который всегда относил себя к революционным радикалам, а организационно и личностно был ближе к демократически-реформистскому крылу, понимали далеко не все из блестящих знакомых Льва Давидовича. А может быть, все было иначе? В душе он считал знакомых социал-демократов радикальными революционерами, а они его реформатором-примиренцем? В германской социал-демократии ближе всех к большевикам были Роза Люксембург, Карл Либкнехт и Франц Меринг. Поддерживая с ними теплые близкие отношения, Троцкий, тем не менее, общался и с их идейными противниками. Это настораживало немецких радикалов. Но русский социалист, живущий в Вене, придавал слишком большое значение личным симпатиям и антипатиям, чтобы жертвовать ими во имя единства, консолидации, солидарности. Когда в 1916 году Ф. Мерингу исполнилось 70 лет, Троцкий в своем публичном послании счел необходимым рядом с этим именем поставить и имя Р. Люксембург. «Мы с Мерингом и Люксембург находимся по одну и ту же сторону траншеи, проходящей через весь капиталистический мир. В лице Франца Меринга и Розы Люксембург мы приветствуем духовное ядро революционной немецкой оппозиции, с которой мы связаны нерасторжимым братством по оружию». О Карле Либкнехте Троцкий сказал по-другому. Экспансивный, легко воспламеняющийся, он резко выделялся на фоне чинной, безличной и безразличной партийной бюрократии. Либкнехт всегда оставался наполовину чужаком в доме германской социал-демократии с ее внутренней размеренностью и всегдашней готовностью на компромисс. Его неподдельный и глубокий революционный инстинкт всегда направлял его через те или другие колебания на правильный путь. Практически о каждом видном революционере, с кем он был знаком, встречался, спорил, боролся, у него написаны страницы. Это не сухие бесстрастные строки политических характеристик. «Политические силуэты», так назван восьмой том сочинений Троцкого, позволяют видеть не только идейные контуры личности. Читатель узнает, что Роза Люксембург маленького роста, хрупкая, болезненная, с благородным очерком лица, с прекрасными глазами, излучавшими ум, что квартира Либкнехта была штаб-квартирой русских эмигрантов в Берлине, и его жена была русской, что Меринг – это историк внутренних боев немецкой социал-демократии. Аналитическая, часто образное, а нередко и критическое отношение к людям своего круга общения не могло не развивать интеллектуальные способности Троцкого, его политическую изощренность, общую эрудицию. Людей, знавших и слышавших его, поражали способность Троцкого творчески мыслить во время выступлений, мгновенно лепить образы, обозначать тенденции, выделять главные звенья. Он не произносил заученных речей, а в процессе выступления всегда творил нечто новое, неповторимое. Его с одинаково большим интересом слушали мэтры Второго интернационала, петербургские рабочие и босые красноармейцы Второго Николаевского полка. Этот талант не только от Бога. Это и умение поразительно аккумулировать достижения духовной культуры и способность постигать психологию тех, к кому он обращался со своим словом. Независимо от того, как к нему относились, с восхищением или враждой, равнодушных не было. Все видели, перед ними масштабная, неординарная личность. Время после Первой русской революции до 1917 года Троцкий провел в центре Европы. Его интересы больше вращались вокруг фракций, европейского парламентаризма, новых веяний немецкой социал-демократии и так далее. И тем не менее Троцкий около 10 лет находился в провинции революции. Став почти профессиональным критиком буржуазного парламентаризма, Троцкий как будто не заметил, что не без влияния Первой русской революции родился и парламентаризм русский. Бойкот большевиками Первой и Второй государственных дум, как и активное участие в Четвертой думе, дали обильную пищу для размышлений об использовании рабочим классом парламентских форм борьбы. Все это прошло как-то мимо внимания Троцкого не столько в силу фактической удаленности, сколько из-за скептического отношения к русскому парламентаризму вообще. Здесь он был не одинок. Большевики тоже презирали парламенты. Ленин на Втором конгрессе Коминтерна в 1920 году скажет, что коммунизм ставит своей задачей разрушение парламентаризма. Что из этого получилось, теперь ясно всем. К слову сказать, Сталину это дало возможность больно уколоть Троцкого за его якобы ликвидаторское отношение к легальной работе. В газете «Социал-демократ» 12 января 1913 года Сталин заявил: «Говорят, что Троцкий своей объединительной кампанией внес новую струю в старые дела ликвидаторов. Но это не видно. Несмотря на геройские усилия Троцкого и его ужасные угрозы, он оказался, в конце концов, простым шумливым чемпионом с фальшивыми мускулами, ибо он за 5 лет «работы» в кавычках никого не сумел объединить, кроме ликвидаторов. Новая шумиха, старые дела», – подытожил будущий смертельный соперник Троцкого. Сталин опередил Троцкого. Тот его еще не заметил, а Коба уже приступил к его развенчанию. В целом, вторая эмиграция Троцкого привела его к заметному отрыву от революционных дел в России, легальных и нелегальных. В Вене семья Троцких поселилась в скромной квартире из 3 комнат. Единственной достопримечательностью их жилища было большое количество книг, подшивок газет, рукописей, журналов, довольно беспорядочно лежавших по углам. Свою семью Троцкий содержал в основном за счет литературного труда. Особенно долго он сотрудничал с газетой «Киевская мысль» весьма прогрессивного направления. Но заметную материальную помощь до самой революции Троцкому оказывал и старик Бронштейн. Поэтому положение бывшего председателя Петербургского совета было более предпочтительным, нежели у других политических эмигрантов, часто вынужденных волочить просто убогое существование, перебиваясь случайными заработками, всегда озабоченных поиском средств на кусок хлеба. Относительно благополучное материальное положение Троцкого позволяло ему полнее отдаваться творчеству, быть более независимым, чаще других – переезжать из столицы в столицу, бывать на конгрессах, семинарах и прочее. В 1906 году, когда Троцкий был в тюрьме, и в 1908 году в Вене в семье появились 2 сына – Лев и Сергей, судьба которых будет столь же трагична, сколь и судьба самого отца. Троцкий поселился в Вене вынужденно. Берлинские власти отказали ему в возможности жить в германской столице. Русский эмигрант, кроме занятий журналистикой и политической деятельностью, в тот период проявлял большой интерес к изобразительному искусству. Бывал во многих картинных галереях, что позволяло ему готовить довольно профессиональные статьи о европейском искусстве для «Киевской мысли». Хотя они с женой посещали иногда и знаменитую Венскую оперу, восприятие музыки, по его же собственным словам, было на довольно примитивном уровне. В целом, вторая эмиграция, период долгого ожидания, была для Троцкого скорее продолжительной паузой, во время которой он не безуспешно рос как теоретик, журналист, писатель, политик. В венский период Троцкий установил связи со многими своими соотечественниками, находившимися, как и он, в эмиграции. Это прежде всего А.А. Иоффе, К.Б. Радек, С.Л. Клячко, М.И. Скобелев, Д.Б. Рязанов, А. М. Калантай, А. В. Луначарский. С Иоффе они остались близкими друзьями до его трагической смерти. Самоубийство в 1927 году в Москве. Скобелева он считал своим учеником, был к нему сильно привязан, но когда тот вошел в правительство Керенского, стал относиться к нему резко враждебно. Калантай недолюбливал, полагая, что та, поддерживая личную переписку с Лениным, сообщал о нем тенденциозную информацию. О Радеке мнение Троцкого колебалось до начала 30-х годов, от восторженного до убийственно негативного. Но в целом с соотечественниками за рубежом связи у него были слабее, чем с западной социал-демократией. Анализируя все написанное и сказанное Троцким за границей, я неожиданно пришел к внешне невероятному выводу. Изгнанник не тосковал по родине, отчему дому, всему тому, что впитывается человеком с кровью матери. Люди, оторванные от родных корней и заброшенные на чужбину, годами болеют неизлечимой болезнью души – ностальгией. Воспоминания, отрывочные вести с отчизны, старые фотографии, крохотная коробочка с засохшими комочками бесценной земли – все приобретает особый смысл. Сегодня, конечно, эта болезнь протекает в более легкой форме, благодаря телевидению, радио, обильным контактам, средствам транспорта, делающим близкие самые далекие континенты. В начале века все было иначе. Ни Ленин, ни Троцкий, ни многие другие революционеры не могли ступить на родную землю без явного риска оказаться в сибирской ссылке или на каторге. Впрочем, до недавнего времени так было и у нас. В архиве Московского охранного отделения на Троцкого еще в 1898 году было заведено дело, где в частности говорится: Бронштейн Лейба, Лев, Давидов, Николай Троцкий, Троцкий, Яновский, сын колониста Херсонской Г., Елизаветградского У., Иудейского Вероисп, русский подданный, литератор, родился в 1877 Г., так в тексте, Дмитрий Волкогонов. В 1898 Б. привлекался в качестве обвиняемого к дознанию о Южно-Русском рабочем союзе. Выслан под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь на 4 года. 21 августа 1902 года скрылся. В 1906 году присужден к ссылке, откуда 20 февраля 1907 года скрылся. Проживает в Вене. Нет, с таким послужным списком возвращаться нельзя. Тем более, что предписание жандармского управления категорично. При появлении в пределах империи водворить на каторгу. Воспоминания многих революционеров того времени показывают, какими выматывающими бывают приступы ностальгии по неуловимому запаху талого снега в родной деревне, краснозубым снегирям на прясли, скрипу полозьев крестьянских саней, лицам родных и близких, живых и ушедших. Троцкий не тосковал. Или, точнее, почти не тосковал. Возможно, он был одним из первых граждан мира, для которых дом там, где они находятся сейчас. Европеизация души и интеллекта, посещение многих столиц старого континента, постепенное впитывание элементов различных культур, внутреннее олицетворение родины с режимом самодержавия, с которым он боролся, выработали у Троцкого иммунитет к ностальгии. Думаю, что и в последующем, в своем третьем и последнем изгнании, тоска по родине не была невыносимо острой. Была неприходящая горечь в связи с падением, утратой положения выдающегося вождя, тоска по власти, замешанная на ненависти к Сталину. Троцкий слишком рано узнал за границу и слишком долго там пробыл. Ну а главное, он, как и многие другие революционеры того времени, был насквозь политический человек, живший борьбой, в которой почти не оставалось места тонким, неповторимым чувствам органического единства с землей твоих предков, родными песнями и обычаями, могилами тех, кому ты обязан жизнью. Кстати, очень редкое письменное выражение тоски по родине мы находим в одном из его балканских писем. Когда Троцкий в экипаже пересекал Добруджу, он до боли почувствовал ее сходство с Херсонской степью, родной Яновкой, где в 1910 году, за 2 года до этого, умерла его мать, а он даже не имел возможности поехать на ее похороны. «Дорога такая русская, такая пыльная, как наша Херсонская дорога. Куры разбегаются из-под копыт лошадей, как и в России, а вокруг шеи малорослых русских лошадей русская упряжь, даже спина кучера выглядит русской. Спускаются сумерки, пахнет травой и дорожной пылью, тишина. В ногах мурашки, и кажется, что мы едем на каникулы со станции Новый Буг в деревню Яновка». Но это крайне редкое, почти уникальное признание Троцким тоски по родине. В сентябре 1912 года «Киевская мысль» попросила Троцкого дать серию статей и репортажей о Балканах, где сложилась взрывоопасная обстановка. Материальные условия были предложены хорошие. Политическая погода Европы показывала как будто штиль, и Антит Ота, так подписывал свои статьи в киевской газете Троцкий, согласился. Ему предстояло осветить две национальные войны, где проигравшими оказывались народы, руками которых они велись. Напомню детективный характер этих войн. За спиной воюющих государств, конечно, сталкивались интересы крупных держав – Российской и Австро-Венгерской империй, Англии, ряда других стран. Яблоком раздора была Македония, тогда турецкая провинция, на которую претендовали Сербия, Болгария, Греция. Но освободить ее можно было лишь сообща. Возник Балканский союз, направленный своим острием против Турции. Поводом для начала войны послужила резня в македонских населенных пунктах Иштипе и Кочанах. 13 октября 1912 года Болгария от имени союзников вручила Турции ноту, похожую на ультиматум. Нота осталась без ответа. Начались боевые действия. Болгары, сербы и греки заняли к декабрю почти всю Македонию. Турция запросила перемирие, но тогда мир не был достигнут. Лишь 30 мая 1913 года в Лондоне был подписан мирный договор. Послы крупных держав помогли так поделить плоды победы, что все остались недовольны. У всех возникли новые претензии друг к другу, в результате чего между вчерашними союзниками в июне 1913 года началась Вторая Балканская война. Против Болгарии выступали Сербия, Черногория и Греция, к которым присоединились Румыния и Оттоманская империя. Через месяц Болгария оказалась побежденной. В августе 1913 года в Бухаресте был заключен еще один мирный договор, по которому Македонию поделили Сербия и Греция, а болгарская провинция Новая Добруджа перешла к Румынии. Война никого не примирила, никаких узлов не распутала, а лишь создала новые очаги напряженности. Троцкому предстояло обо всем этом поведать украинскому и русскому читателю. С фронтов Балканских войн он отправил более 70 статей, репортажей, корреспонденции, составивших шестой том его сочинений. Почти все они написаны с блеском, мастерски, ярко. Думаю, что балканские письма с особой силой проявили литературную мощь Троцкого. Но он часто не был беспристрастным летописцем. На Балканах, в этом ящике Пандоры Европы, как он выражался, негативную роль, по его мнению, играли рука царизма и панславянская идеология. Верно подмечая столкновение интересов крупных держав на Балканах, Троцкий и мысли не допускал, что царизм, с которым он смертельно враждовал, мог иметь какие-то законные интересы в этом ящике. В начале его корреспонденции с фронтов выражали симпатию южным славянам. Но по мере того, как он убеждался, какие надежды они возлагают на помощь России, тон его стал меняться. Он неожиданно стал защищать терпящих поражение турок. Это сразу же вызвало бурю протестов в Софии, Белгороде, Киеве, Петербурге. Болгары даже запретили ему посещать фронт, когда он стал писать о зверствах союзников по отношению к туркам. Троцкий все больше ополчался против славянофильства, видя и здесь главным образом самодержавное влияние Петербурга. В своих открытых письмах поэту Петко Тодорову и профессору Милюкову Троцкий защищал свое видение панорамы войны, как он выражался, с позиции не национальных, а интернациональных. Но на многие события Троцкий смотрел достаточно поверхностно, не понимая глубинных социально-экономических причин бессмысленной бойни. Когда началась Вторая Балканская война, Троцкий вновь оказался на театре военных действий. Его симпатии вновь были на стороне побежденных, но теперь уже болгар. Сейчас он писал о зверствах новых победителей. Повествуя о войне как об антицивилизации, корреспондент «Киевской мысли», будучи до мозга костей политиком, пробовал сформулировать рецепты будущего устройства для Балкан. Еще в 1909 году Троцкий писал: «Только единое государство всех балканских национальностей на демократическо-федеративных началах по образцу Швейцарии или Североамериканской республики может внести внутреннее умиротворение на Балканы и создать условия для могущественного развития производительных сил». Затем, уже в ходе войны, он не раз высказывал эту почти утопическую мысль. Правда, сама панорама войны с ее смертями и разрушениями часто заставляла усомниться в прожектах, которые рождаются на основе схематизма и абстрактных предположений. «Мы научились носить подтяжки, писать умные передовые статьи и делать шоколад Милку», находим мы в рукописях саркастические строки корреспондента «Киевской мысли». А когда нам нужно всерьез решить вопрос о сожительстве нескольких племен на благодатном полуострове Европы, мы бессильны найти другой способ, кроме массового взаимоистребления. Впрочем, основной смертельный оппонент Троцкого тоже пытался в 1947 году создать на Балканах федерацию. Вспомним, вскоре после Второй мировой войны Сталин хотел воскресить эту идею, из которой, естественно, ничего не получилось, кроме обострения отношений с Болгарией и Югославией. Корреспонденции Троцкого с Балканского театра войны, как бы к ним ни относились тогда и сегодня, несут на себе печать яркого пацифизма, против которого он через несколько лет так ополчится. В его статьях, опубликованных всего 2-3 года спустя, пацифизм характеризуется уже как глубокая утопия. Заимствуя идеи Циммервальдской резолюции сентябрь 1915 года, Троцкий напишет: «Рабочие должны отвергнуть утопические требования буржуазного или социалистического пацифизма. Пацифисты порождают на место старых иллюзий новые и пытаются поставить пролетариат на службу этим иллюзиям». Однако картины войны, создаваемые талантливым пером Антидаота, он же Л. Янов, вновь и вновь рождали эти иллюзии, которые десятилетия спустя, в эпоху нового мышления, предстанут как высшие истины. Но нельзя требовать от Троцкого того, чего не выдвинула эпоха. Просто его умозрительные схемы о войне здорово расходились с тем, что он видел. На станции Чуприн в Сербии встретили транспорт пленных, 190 турок и арнаутов. Их высадили из вагонов и уводили за город, в казарму или в тюрьму. Это не первая картина горя и унижения человеческого, которую я видел в жизни, и в частности здесь, на Балканах. Но такой я еще не видел. 190 человек израненных, истерзанных, больных, наряженных в лохмотья и тряпки, в какие-то последние остатки человеческой одежды, кое-как обмотанные вокруг несчастного человеческого тела. У многих сохранились на ногах опорки, у других ступни обернуты тряпками, холодно, сыро, но около трети совсем босые. Эти пленные в Чуприне – самая правдивая картина войны. Оборонительной и наступательной, колониальной и национальной. Эту картину должен был бы перенести на полотно большой, честный и умный художник. И она была бы 100 крат страшнее всех симметричных ужасов Верещагина или Леонида Андреева. В рукописях Троцкого, хранящихся в специальном фонде бывшего Центрального партийного архива, много материалов о балканских войнах, осуждающих насилие вообще. «Я ехал на Балканскую войну, считая ее не только вероятной, но и возможной. Но когда я узнал, что несколько столь хорошо знакомых мне человек, политиков, редакторов и доцентов стоит уже под ружьем, на границе, на передовой линии, и что им первым придется убивать и умирать, тогда война, абстракцией которой я так легко спекулировал в мыслях и статьях, показалась мне невероятной, невозможной». Конкретное видение событий часто ломает абстракции и логические конструкции, и схемы, особенно если видишь, как война всасывает в себя все новые и новые свежие силы и выбрасывает к нам сюда отработанный человеческий материал – раненых и пленных. Троцкий умел тонко подмечать отдельные штрихи быстротекущего бытия, которые рельефно высвечивали главное в его статьях – беспросветное горе войны, нечеловеческое ожесточение людей, националистический угар и потрясающее долготерпение. Приведу еще один отрывок из рукописи его статьи, озаглавленной «На Балканах» и подписанной «Белград, 28 сентября, Л. Янов». В ней говорится: «Женщины Востока, вьючные животные с младенцами на руках, с грязными грудями, висящими из сорочек, с кулями за спиной и под локтем, пробиваются в дверь вагона, проталкивая коленями какую-то поклажу впереди себя. За ними крестьяне, навсегда почерневшие от земли и от солнца, корявые, кривоногие, низко придавленные тяжкой властью ее. Молодухи в сарафанах, засиженных блохами, Скрюченные старушки с зобами в черных платках, опершись на посох, сидят на скамьях 3, 4, 5 часов без слов и без движения. Какое страшное всевыносящее терпение! Балканские письма Троцкого, письма политика и журналиста, заглянувшего в ящик Пандоры. Он, конечно, не знает, что менее чем через 10 лет будет еще на одной войне, но в качестве не летописца, а одного из главных действующих лиц долгой и кровавой драмы. Повторюсь, Антит Ота своими писательскими миниатюрами срывал покровы со страшного лика войны. Но осуждая ее в своих теоретических рассуждениях, он продолжал говорить о безжизненности гуманистического, моралистического взгляда на войну. Троцкий все еще верил, что войну можно искоренить войной. Тогда еще, пожалуй, никто не мог знать, что это и есть страшная утопия. Не пацифизм, способный в будущем стать планетарной тенденцией, а война, которая силой подменяет человеческий разум, будет уценена историей навсегда.